Глава 15. Загадочный рельеф. Сейчас, год спустя, Улене нравилось работать в пансионате. Не то чтобы это стало делом всей ее жизни, просто привыкла. В первое время она сожалела, что потеряла должность в следственном управлении. Но потом обнаружила, что новая работа имеет неоспоримые преимущества. Свободу принятия решений, независимость и возможность распоряжаться своим временем. По утрам она частенько бегала к Тоске, переплывала реку туда и обратно, после чего шла на завтрак. Иногда гуляла по лесу, ну а когда заедала грусть по столичной жизни, уезжала в Москву, перепоручая руководство пансионатом администраторши Рудневой. На нее, как на Дюку, она вполне могла положиться. В последние две недели ей было не до реки, но тем утром она решила поплавать, чтобы обеспечить себе на весь день прилив сил и бодрость. Ульяна успела переодеться после купания, чтобы пойти на завтрак, когда позвонил Богданов. «Пришли результаты дактилоскопической экспертизы». «Ты говоришь про нож?» – поинтересовалась она. «На нем ничего. Ни одного отпечатка. Что скажешь, если этот нож принадлежит шеф-повару пансионата Клевцову?» Повисла долгая пауза, наконец Богданов хрипло произнес. «Надеюсь, это шутка». «Прости, что не сказала раньше. Решила все проверить сама». «Ну и каков результат?» «Повар ни при чем, нож украли». «Реально?» «Можешь поверить на слово и не терять на него время». «Ну, хорошо». Богданов чуть помолчал и скорее из упрямства добавил. «Однако буду иметь его в виду». «Есть что-нибудь еще?» спросила Ульяна. Усачев расшифровал, что за отметки были на трех геодезических рулетках, которые лежали в багажнике Конюхова. «Ну и что? На одной отмечены сажени, на другой аршины, на третьей локти». «Зачем это?» – обескураженно спросила Ульяна. «Какой-то привет из прошлого. Чем дальше, тем непонятнее. Но есть и хорошая новость. Сегодня после 5 вечера тебя ждет вдова Качалина». «Вот спасибо. Ты со мной?» «Нет, не смогу. Занят. Твоя машина готова. В половине второго приеду на ней к дому Качалиных». «Договорились. Буду ждать тебя там». На завтрак она отправилась вместе с отдыхающими, поела на открытой террасе, куда выходили только сотрудники пансионата. Потом Ульяна заглянула к Клевцову. «Не заняты, Тимофей Петрович?» «Чего спрашивать? Хозяйка здесь вы?» – угрюмо ответил он, и как рассерженный таракан шевельнул усами. Она вошла в кабинет, чтобы сообщить. «Вопросов к вам больше нет, подозрения сняты. Когда вернете мой нож?» – спросил Клевцов. «Думаю, что не скоро». «Если кто-то и хотел меня подставить под Цугундар, то он сильно ошибся». Шеф-повар недобро ухмыльнулся и спросил. «Моих отпечатков на ноже не нашли?» «Нет, не нашли», — ответила Ульяна. «Имею привычку протирать нож бархоткой, прежде чем положить его в футляр». «Как выяснилось, это полезная привычка», — согласилась она. «У вас нет никаких предположений относительно того, кто мог его похитить?» «Да кто угодно. Замочек-то тьфу!» «Почему не рассказали, что в позапрошлую пятницу ночевали у Зудиной?» «Прабаб рассказывать западло», — шеф ухмыльнулся. «Рассказывать значит западло, а делать пожалуйста. А это уж как вам угодно». Клевцов поднялся из-за стола и, обойдя Ульяну, направился к выходу. «Мне пора на кухню. Скоро обед». Ульяна спустилась и направилась в свой кабинет. Там среди бумаг разыскала заявление Клевцова на увольнение и подписала его, после чего позвонила Рудневой. «Ольга Францевна, пожалуйста, зайдите ко мне». Уже через минуту администраторша пришла. «Слушаю вас, Ульяна Сергеевна». Она протянула заявление. «Оформить и рассчитать». Руднева заглянула в документы и округлила глаза. «Все-таки увольняете?» «Чем скорее, тем лучше, иначе он всех баб на кухне перетопчет. Петух гамбургский». «Дайте хотя бы 2 недели, пока найду ему замену». «Уволить с завтрашнего дня». Ульяна не отступала. «Замените кем-нибудь из своих с нашей кухни. Меню утверждено, раскладки прописаны, справятся». «Сделаю, как прикажете». На словах Ольга Францевна согласилась, но по всему было ясно, что она не одобряет приказа. «Да, и отправьте ко мне рабочего, который нашел телефон». «Первушкина?» «Да». «Что-нибудь еще?» «Сегодня мне понадобится служебная машина», – предупредила Ульяна. «Поеду в Зареченск». «В каком часу подать?» – сдержанно осведомилась Руднева. «5 вечера отъезжаем». «Хорошо, я позвоню в гараж». Вдова Качалина Дора Моисеевна открыла дверь после третьего звонка. Внимательно изучив Ульяну в глазок, спросила. «Фамилия?» «Железняк». Защелкали замки и щеколды. Последним этапом стала цепочка и узкая щель в двери. «Вы одна?» – осведомилась Дора Моисеевна. «Да, насчет меня с вами договаривался следователь Богданов». «Знаю, знаю». Цепочка упала, щель расширилась. После того, как туда юркнула Ульяна, дверь захлопнулась и вновь защелкали замки. «Кажется, вам нужен кабинет моего мужа?» – спросила Качалина. «Да», – подтвердила Ульяна. «Это, пожалуй, все. Хочу пересчитать разложенную там плитку». «Прошу». Дора Моисеевна отступила вглубь коридора, пропуская ее. «Вторая дверь направо. Я помню». Вопреки ожиданиям, в кабинете Ульяна оказалась одна. Вдова Качалина предупредила, что подождет ее в гостиной. Она неуютно себя чувствовала в святая святых погибшего мужа. Ульяна сразу приступила к работе, для верности трижды пересчитала все плитки. Но всякий раз получала разные числа. К верному решению привели только дальнейшие подсчеты, когда она придумала удобный метод. Разделила незаконченные пазлы на участки, пересчитала каждый в отдельности и сложила результаты. Получилось 824. Сложив вместе число плиток, которые остались в мезонине, тех, что нашли в машине, и этих из кабинета коллекционера, она вычла сумму из общего количества, указанного в найденном счете, и поняла, что не хватает 118. Было очевидно, куда они делись. После Конюхова их сбили и похитили из мезонина преступники, которые докопались до истины. Они уже знали, зачем Качалину понадобились эти плитки. Они знали, а Ульяна с Богдановым нет. Прежде чем покинуть кабинет, она сделала несколько снимков, позволяющих составить общее впечатление и рассмотреть детали. Покончив с этим, она скорее по наитию, чем с определенной целью, пощупала плитки пальцами и сделала вывод. Все они имели четкий рельеф, но, что самое удивительное, разный. Осмысление этого Ульяна отложила на потом. Сейчас ей предстояло попрощаться с хозяйкой дома и поскорее уйти. Но к тому времени Дора Моисеевна накрыла стол в гостиной и пригласила Ульяну. Разливая по чашкам чая, она сообщила. «Мне есть что вам рассказать», — сникшая поначалу Ульяна оживилась. «Было бы интересно». Я вспомнила, что находилась в украденной шкатулке. «Неужели? И что же?» «Подождите, не все сразу». Дора Моисеевна села на диван, поправила без того безупречную прическу и продолжила. Как-то я протирала пыль, неловко повернулась и столкнула шкатулку на пол. Крышка отлетела, изнутри выкатилась бумажная трубка, скрепленная бечевкой. Я развернула ее и увидела план участка с домом и другими постройками. «На принтере отпечатан?» – поинтересовалась Ульяна. «Вы не поняли. Это был старинный чертеж, сделанный вручную, с красиво выписанным текстом и волнами на реке. Текст прочитали?» «Может быть». Качалина смущенно улыбнулась. «Но уже не помню». Ульяна отставила чашку и поднялась с дивана. «С большим удовольствием посидела бы еще, но не могу. Спасибо за угощение. На здоровье». Дора Моисеевна тоже встала. «Если и понадоблюсь, можете позвонить. На днях уезжаю в санаторий поправлять здоровье. Хочу дать совет. Берегите его здоровье, не тратьте по пустякам. Как говорил мой покойный муж, лето не вечно, вейте гнезда». «Как вы сказали?» Ульяна вздрогнула и напряглась. «Повторите». «О будущем и здоровье следует заботиться загодя?» — повторила Качалина. «Нет, нет, ту фразу про лето». «Ах, это... Лето не вечно, вейте гнезда?» Любимая фраза мужа и его университетского преподавателя. Иван Васильевич Качалин был очень предусмотрительным человеком. Дора Моисеевна печально потупилась и вздохнула. «Одного не предусмотрел, доверился не тому человеку». «Имеете в виду кого-то конкретного?» «Конечно же нет, как и вы. Убийца пока не найден». «Мы найдем его?» – пообещала Ульяна и вдруг спросила. «Вы знакомы с Елизаветой Федоровной Головиной?» Немного помолчав, Качалина ответила. «Кажется, нет. Может быть, ее знал ваш муж?» «У него был узкий круг знакомых, об этом я говорила». «Ну что же...» Ульяна по-доброму улыбнулась. «Желаю вам хорошего отдыха». Богданов, как и обещал, ожидал ее в машине у дома. Завидев ее, Ульяна улыбнулась, похлопала по капоту и заглянула в открытое окошко. «Большое спасибо». «Садись», — он указал взглядом на пассажирское сиденье. «Сам отвезу тебя в пансионат, заодно поговорим». Выехав за город, сказал: «Рассказывай, что нарыло». «Дай сообразить, с чего лучше начать». Она устроилась поудобнее. «Первое и, пожалуй, самое главное», — Качалина вспомнила, что в украденной шкатулке лежала старинная карта, на которой был обозначен участок земли, дом и какие-то постройки. «Да, рядом протекает река». «Нам это для чего?» — поинтересовался Богданов, и Ульяна ответила. «Качалина интересовался плиткой в усадьбе Тишнотоски. Логично предположить, что карта, которую похитили, — той самой усадьбы». «Можно предположить, только нафиг она нужна?» «Убийца, как Конюхов и Качалин, что-то ищет». «В доме или на территории?» — спросил Богданов. «Если в доме — это одно, тогда зачем ему карта? А если на территории усадьбы, при чем тут плитки?» «Кстати, про плитки», — оживилась Ульяна. «В счете на их закупку значится 1400 штук. 38 из них лежат в твоем сейфе, 824 в кабинете коллекционера. 420 остались в мезонине. Итого?» «Не хватает 118. «Может быть, их просто не лепили, остались лишние?» «Нет», — она категорично тряхнула головой. «Я все замерила и просчитала по площади. На стене и печи их было ровно 1400. «Вот задачка», — протянул Богданов. Но Ульяна, выдержав паузу, объявила: «У меня есть на нее ответ». Он возмутился. «Терпеть не могу эту твою привычку тянуть до последнего. Что я тебе, мальчишка?» Дюков доложил, что охранники видели свет в усадьбе. Думаю, по ночам там кто-то сбивал плитку. «Следовательно, преступники знают то же, что и Качалин», — договорил за нее Богданов. Он открыл бардачок и, пошарив рукой, выругался. «Черт, это же не моя машина. Есть закурить?» «Не курю, и ты это знаешь», — проговорил Ульяна, без перехода добавив: «Кажется, ты был прав относительно Марго». Богданов ухмыльнулся. «Я всегда прав. Тебя-то что натолкнул на эту мысль?» «Та пачка сигарет, в которой был спрятан телефон Конюхова». Он оторвал глаза от дороги и посмотрел на Ульяну. Блондинка в майке с цветком в волосах. «Я разглядела. На самом деле это не цветок, а вспышка салюта». «Какая разница?» «Я нашла такую же пачку в номере нашей отдыхающей. Рабочий, нашедший телефон, ее опознал». «Кто такая?» «Она, скорее всего, ни при чем. Эти сигареты ей подарила Марго. И, кстати, одну пачку оставила себе». «Ну так пойди да спроси, где эта пачка». «Если цела, значит, потрясем твою отдыхающую». «Легко сказать. Ума не приложу, как это сделать и, главное, с какой стороны подойти». Заметив, что они подъехали к КПП пансионата, Ульяна распорядилась: «Езжай к главному корпусу». И когда Богданов остановил машину, она спросила: «Зайдешь ко мне?» Чуть помолчав, он серьезно посмотрел ей в глаза. «Ответь на один вопрос». «Давай». «Ты спросила только из вежливости? Или действительно хочешь, чтобы я зашел к тебе в номер?» «Не нужно выкручивать руки», — ответила Ульяна и, выйдя из машины, спросила: «Так ты идешь или остаешься?» Конечно, Богданов пошел вместе с ней. Оставив его в гостиной, она прошла на кухню, сварила кофе, составила все на поднос, но отнести в комнату не успела. Ей позвонила Надежда. Услышав, что подруга рыдает в трубку, Лена закричала: «Что случилось?» «Кирилл, сердце. Его увезли в реанимацию. Я выезжаю». «Зачем?» Надежда перемежала слова рыданиями. «Нас не пустят к нему. Завтра утром приезжай». «Ты говорила с лечащим врачом?» Ульяна старалась держать себя в руках, но ее била нервная дрожь. «Завтра с тобой поедем в реанимацию, там и поговорим. Ну, все, мне надо к Сережке, он плачет». Закончив разговор, Ульяна продолжала стоять у подноса с дымящимся кофейником. Раздался голос Богданова. «Что случилось?» Она медленно обернулась и бросилась к нему, спрятала лицо на груди, судорожно вздохнула и, закрыв глаза, зарыдала. «Кирилл в реанимации. Вдруг он умрет?» «Ну-ну, не плачь, все обойдется», — сдавленно произнес Богданов. Вдыхая ее запах, он медленно провел губами по волосам, погладил плечи и подхватил на руки. Ульяна вдруг успокоилась, его руки были такими сильными, что, кажется, вся она уместилась бы в них. Ульяна обвела руками шею Богданова, привлекла его к себе и долго поцеловала. Он прошептал: «Умоляю, не прогоняй меня». И такая сильная боль послышалась в его голосе, что Ульяна прошептала в ответ: «Не бойся, не прогоню».